Получил на последнем экзамене 4. Готовился, но попался, как всегда, неудачный билет. Этот материал я пропустил в ходе подготовки. Ответил неважно, но преподаватель вытянул ввиду хорошего отношения ко мне и примерной посещаемости. С середины декабря, пусть не по полчаса, но минут по 10 в день, я работал со слайдом. Представлял, что вот иду с последнего экзамена и смотрю в зачетку, перед тем, как сдать ее в деканат, а там одни 5. Выходит, плохо сработал или что-то упустил. Нужно отдавать себе отчет, что реальность невозможно изменить по своему желанию одной лишь силой мысли со 100% успехом. Особенно это касается сиюминутных целей. Долговременные цели реально более достижимы, потому что материальная реализация инертна, и для воплощения желаемого в действительность требуется промежуток времени, длина которого неизвестна. Представьте, что я предоставил вам инструмент – молоток для забивания гвоздей. А вы говорите, что он никуда не годится, поскольку иногда попадает вам по пальцам. Мы ведь не в волшебников здесь играем. Транссерфинг и так работает с ошеломляющей эффективностью. Чего же вы еще хотите? Осознав всю фундаментальность принципов транссерфинга, я в первый раз ощутил свое трагическое одиночество. Мне буквально не с кем стало общаться. Я понял, насколько глубоко увязли люди, с которыми мне было интересно или хотя бы хорошо, в трясине стереотипов и заблуждений. Мне стало трудно с ними разговаривать, буквально не о чем. По той же причине ухудшились и мои отношения с семьей. Усилия, которые я прилагаю для их просвещения, были бы достаточны для строительства города, сада, как у Маяковского. Я оказался в ситуации, которая, на мой взгляд, напоминает положение человека, выброшенного на необитаемый остров. Сам себе хозяин, умнее всех, насколько глаз может охватить. А толку-то? Ну, положим, не умнее, гордыня – грех. Но ведь куча народу из тех, кого я знаю, прочитала ваши книги, и все отвергли, кроме меня». Чем больше человек осознает, тем сильнее он ощущает свое одиночество. А как у вас? Произошли ли изменения в отношениях с людьми, особенно с родственниками и друзьями? Оставьте эту бесплодную затею будить спящих. Может, им хочется спать? Люди моего окружения, например, очень далеки от транссерфинга. А многие даже не догадываются, кто я такой есть. Собственно, я действительно никто. Но это меня нисколько не удручает. И вам тоже советую продолжать жить обычной жизнью. Ваше преимущество в том, что вы проснулись в сновидении наяву и теперь способны управлять своей реальностью. Ну а если другие не хотят, или точнее не верят, что такое возможно, вряд ли вам удастся убедить их в обратном. И все-таки кто вы? Хотелось бы узнать о вас побольше. Как я уже говорил, мне за 40. До распада Союза занимался исследованиями в области квантовой физики. Потом – компьютерными технологиями. Сейчас – книгами. Живу в России. По национальности – русский. Или, если точнее, на четверть эстонец. Остальное не имеет никакого значения. Впрочем, как и все это –